Глава 11. Как только мы сели в машину, Сергей взял меня за руку, а я даже не подумала ее убрать. «Ты как?» — заботливо спросил он и сжал мою руку покрепче. «Благодаря тебе нормально», — почти шепотом ответила я. «Ты не забыла, что у тебя сотрясение мозга и тебе прописан постельный режим?» «Я помню». «Смотри, Ладе, ничего не говори о том, что сегодня произошло». «Я же пообещала». Ты уже, наверное, жалеешь, что взялся за все это. Ни о чем я не жалею. Я тоже. Я подняла глаза и посмотрела на Сергея в упор. Я ничуть не жалею о том, что ты наехал на меня на своем роскошном Феррари. Ты серьезно? Вместо ответа я загадочно улыбнулась, и мы одновременно рассмеялись. Мы по-прежнему держались за руки, словно школьники. На минуту мне показалось, что Сергей испытывает огромное желание меня поцеловать. От этой мысли засмущалась. И все же я оказалась права. Сергей наклонился и, не обращая внимания на водителя, поцеловал меня в губы. Я испытала состояние, похожее на эйфорию. Кровь забурлила в моей голове. Все плохое отошло на второй план, а сознание растворилось в сладком тумане. Меня охватило невероятное волнение. Мы целовались и целовались, не в состоянии оторваться друг от друга. А затем Сергей стал целовать мои глаза, лицо, веки, шею, пальцы и мочки ушей. Чем больше он меня целовал, тем все больше и больше я теряла разум. Его ладони путешествовали по моей груди и успели забраться мне под юбку. Это так меня заводило. В тот момент, когда он уже вовсю исследовал мои прелести, я все же опомнилась, посмотрела на заметно нервничавшего водителя, который не знал, что ему делать. Ехать дальше или делать вид, что он ничего не замечает и уж тем более ничего не слышит, либо остановить машину и пойти немного погулять. Отстранив от себя Сергея, я слегка отодвинулась и прошептала: «Не надо». «Почему?» — поправил рубашку он и тоже посмотрел на водителя. «Он что, тебе мешает?» Я сразу вспомнила Пашкины записи, в которых он рассказывал о том, как водитель принимал участие в его многочисленных оргиях, и почувствовала отвращение. По словам Паши, водитель был в доску свой человек и спешил всегда подсобить своему начальнику. «А тебе нет?» — ответила я вопросом на вопрос. «Мне все равно. Хочешь, я скажу ему, чтобы он остановил машину и пошел покурить?» «Не хочу». «Почему?» «Потому что не хочу. Я тебя чем-то обидел?» «Нет, я просто ничего не хочу». Совсем недавно я хотела близости, но теперь ее испугалась. Все могло произойти спонтанно, но я чувствовала, что меня и Сергея может связывать что-то большее, чем банальный секс в машине. Это было бы равносильно сексу на первом свидании, после которого не знаешь, будет ли второе. Мужчина, который слишком быстро получает от женщины то, что желает, просто не успевает оценить ее по достоинству. Не зря же умные люди говорят, что дается с трудом, то и ценится больше. Быстрый секс – это слишком сомнительная гарантия длительных отношений. Психологи говорят о том, что первое свидание – это не самое лучшее время для секса. Конечно, сегодня у меня с Сергеем было не первое свидание, мы вместе пережили стресс, да и Сергей сегодня хорошо выпил. Но все же именно сексом мы можем испортить то, что между нами только зародилось. Пусть лучше каждый наш проведенный вместе миг дает нам незабываемое эротическое ощущение. Мне больше по душе взрослые игры, в которых есть случайные взгляды и робкие непреднамеренные прикосновения. Ведь существует еще духовный секс, который подразумевает собой флирт. После первого секса можно либо друг другу охладеть, либо воспылать страстью. Мне не хотелось быть жертвой сидящего рядом со мной Казановы. Это очень рискованно. Можно уже через несколько часов почувствовать себя использованной и брошенной. Особенно секс при водителе. Боюсь показаться консервативной, но я считаю, что перед тем, как вступить в близкие отношения, люди должны иметь возможность получше узнать друг друга. Секс может разорвать и без того хрупкие, только что начавшиеся отношения. Хотя, с другой стороны, мне можно резонно возразить, что если двое вступают в интимную связь, то это не означает, что они ждут серьезных отношений. Важно, чтобы они получили свою порцию восхитительных ощущений, и им обоим было хорошо. Но это не про меня. Я не люблю, когда поутру карета превращается в тыкву, и с меня спадает хрустальная туфелька, возвращая меня к прошлой, не самой радужной жизни. Мне по душе ночь, которая может изменить всю дальнейшую жизнь. Я не верю в искренность тех девушек, которые говорят о том, что вступают в близкую связь только для того, чтобы расслабиться, и не рассчитывают на продолжение романа или, на крайний случай, хоть еще на одну встречу. Издавна мужчины покупаются на игру в неприступность. Я считаю, что сначала нужно узнать, что у мужчины в голове, а уж потом, что у него в штанах. Хотя продолжительность отношений не зависит от того, когда случилась первая интимная близость. Если мужчина настроен всего на одну ночь, то тут ничего не поделаешь. Он дождется своей ночи и все равно отойдет в сторону. Говорят, не важно, на каком свидании, а важно с кем. Главное почувствовать, что этот мужчина твой. Нужно доверять своим ощущениям в отношении другого человека. Бывают люди, форсировав развитие отношений, живут вместе долгие годы. Не зря же нам дана интуиция. Сергей вновь взял меня за руку и прошептал: «Я добьюсь того, чтобы неприступная крепость пала окончательно». «Ты собрался испробовать на мне все свои способы охмурения?» «А их у меня и нет», — рассмеялся Сергей. «Обычно девушки сами меня охмуряют». «Не смешно. У меня нет такого желания быть твоей случайной секс-попутчицей. Ты, наверное, забыл, что говорил мне о том, что я не в твоем вкусе». «Я смотрю, тебя это сильно задело. Ты хочешь, чтобы я сделал тебе комплимент?» «А ты на это способен? Мне показалось, что для тебя девушки-охотницы, волчицы, примерившие для знакомства с тобой овечью шкуру». Сергей тут же опустил мою руку и отвернулся к окну. А я подумала о том, что желаю, чтобы мужчины меня любили, а не просто использовали для секса. Вон, как Пашка использовал каждую знакомую девушку. Никогда не мечтала стать для мужчины обычной постельной принадлежностью. Секс — это восхитительно, только вот хотелось, чтобы между мужчиной и женщиной было еще что-то, кроме него. Каждая из нас, отдавая себе мужчине, тешит себя надеждой на то, что сможет стать для него единственной. В принципе, я никогда не была против спонтанного секса, но это только в том случае, если в отношениях есть определенность. А еще я почему-то подумала о том, что такие мужчины, как Сергей, не женятся. По крайней мере, долгое время. Зачем? У них и так все есть. Деньги, роскошь, самые красивые девушки. Не зря же поется в песне: «Жениться по любви не может ни один король». Увидев, что мы приехали, Сергей помог мне выйти из машины, и мы сразу прямо в дверях столкнулись с Ладой. «А ты почему не спишь?» — заметно удивился Сергей. «Я переживала, что ты приедешь без Светки. Я же тебе пообещал. Я подумала, что ты не слишком трезв для того, чтобы держать свои обещания». Не ожидая от самих себя, мы с Ладой бросились друг другу на шею и крепко обнялись. «Я рада, что ты вернулась», — похлопала меня по плечу Лада. «И когда вы только успели снюхаться?» — удивленно спросил Сергей и вошел в дом. Мы с Ладой взялись за руки и пошли следом. Лада взахлеб рассказывала мне о том, что нашла в одном каталоге классную сумку и решила ее себе заказать. Когда мы вошли в дом, она тут же вручила мне пару красивых коробок и торжественно произнесла: «Примерь. Что здесь?» «В одной коробке потрясающей красоты платье, в другой — обалденные туфли. Я успела подглядеть, какой у тебя размер. Это мой подарок. Ты даже не представляешь, как я рада, что ты вернулась». «Я не могу принять такой дорогой подарок». Я попыталась вернуть Ладе коробки. «Да куда ты денешься? Давай, примерь». Через несколько минут я уже прохаживалась по комнате модельной походкой в красивом элегантном платье и туфлях-лодочках. Лада восторженно хлопала в ладоши, а Сергей осматривал меня с ног до головы крайне заинтересованным взглядом. Когда все пожелали друг другу спокойной ночи и стали расходиться по своим комнатам, Сергей бесцеремонно направился следом за мной в надежде провести эту ночь со мной. Но я громко хлопнула дверью прямо перед его носом и четко дала понять, что сегодня ночью между нами ничего не будет.